Шарлотт Тенхоф. Работы завершили в 1709 году, но это был несчастливый год для создателей чудесного кабинета. Янтарные панно, которые были плохо закреплены, рухнули, и король в гневе приказал изгнать Шлютера из страны. Таким образом, янтарные панели, несмотря на замысел прусского короля, так и не попали в Шарлотт Тенхоф. Одной из причин этого ученые видят в том, что Фридрих I был очень суеверен. Впоследствии ни янтарный кабинет, ни янтарная галерея так и не были закончены. Фридрих I умер, а новый король Фридрих Вильгельм I, осуждавший мотовство своего отца, работы прекратил. Но и в незавершенном виде янтарные панели представляли собой шедевр ювелирного искусства. Это были мозаичные панно с удивительной красотой орнаментами в виде вензелей, картин, гербов, цветочных гирлянд, выполненных из кусочков солнечного камня разных оттенков, от светло-прозрачного до темно-желтого. Уникальность творения немецких мастеров заключалась еще и в том, что до них из этого самоцвета, из-за его ценности и дороговизны, делали в основном ювелирные украшения, резные кубки, вазы, шкатулки и табакерки, инкрустации мебели и облицовки. Картины были созданы впервые. Стены янтарного кабинета представляли собой панно из полированных янтарных пластинок, целые полосы красочных драгоценных самоцветов. А лучисто-прозрачные, желтые, желтовато-коричневые, от того, что смоляной натек в янтарном лесу был обращен к солнцу, они притягивали взор каждого. Иногда встречались красивые кусочки облачного янтаря с его причудливыми узорами, напоминающими то языки пламени, то кучевые облака. Попадались и словно чуть запыленные пластинки дымчатого янтаря. Все было так удивительно ладно подобрано, так выдержано в единой мягкой красочной гамме, что взгляд просто невозможно было оторвать. А в объемные резные украшения вплетались орнаментальные и мозаичные композиции из яшмы, сделанные искусной рукой большого мастера. На белых с золотом подзеркальниках и на золотистых пилястрах сверкало солнце. Спустя несколько лет Фридрих Вильгельм I преподнес это сокровище в дар русскому царю Петру I, который со своим великим посольством отправился в Польшу, Германию, Голландию. А в Берлине празднества в честь русского царя были грандиозными и торжественными. Со снопами фейерверков, фонтанами из вина и набитым птицей дичью зажаренным быком для горожан. На другое утро Петр I с любопытством рассматривал Потсдам, город дворцов, парков и храмов. Некоторые исследователи считают, что фельдфебель на троне, как называли русского короля, не очень разбиравшийся в искусстве, просто не знал, что делать с янтарным кабинетом, и был счастлив избавиться от него под благовидным предлогом. Однако это не совсем так. Фридрих Вильгельм I, не в пример отцу, отличался большой скупостью, о которой в истории сохранилось много легенд. Так что цену вещам он знал очень хорошо. Не желая тратиться на завершение работ, Фридрих Вильгельм I распорядился янтарными панно достаточно умно и расчетливо, сделав дипломатический и политический дар с далеким прицелом. Пруссия тогда нуждалась в таком могучем союзнике, как Россия, недавно одержавшая победу над шведами. Но и русский царь не остался в долгу. За панно он подарил прусскому королю 55 русских солдат, ростом более 2 метров. Именно таких гигантов король собирал для своей гвардии по всей Европе. Янтарный кабинет был разобран, упакован 18 огромных ящиков, и они морем приплыли сначала в Мемель, к Лайпциду. Петр I очень высоко ценил подарок прусского короля. А в Мемель он выслал специальную миссию во главе с обер-гофмаршалом. Затем на санях ящики попытались перевезти в российскую столицу. но беспрестанные метели и снегопады задержали транспорт. Только весной, в мае 1716 года, каждый ящик погрузили в специальную повозку, которую везла шестерка лошадей. Так янтарный кабинет через Курляндию с большими предосторожностями был переправлен в Санкт-Петербург. Здесь он был выставлен для обозрения в одной из дворцовых гостиных, поражая всех гостей своей красотой и великолепием. А в это время янтарный кабинет имел такой же вид, как и в бытность свою в Берлине. Однако сам Петр I, более пристально рассмотрев в Петербурге полученные драгоценности, был несколько разочарован и потерял к ним всякий интерес. Янтарный кабинет состоял из отдельных, не совсем готовых частей, которые невозможно было использовать для отделки, не закончив работу. Не хватало многих частей, главное, пилястров, которые должны были находиться в местах соединения панно. Кроме того, не хватало надверников, одной рамы, зеркала и некоторых других деталей частей. Янтарный кабинет был отправлен в служебные покои летнего дворца, где долгие годы лежал несобранным в подсобных помещениях, в так называемых людских покоях. Здесь он находился до 1743 года, пока у императрицы Елизаветы Петровны не возникла идея убрать янтарным кабинетом покои нового Зимнего дворца. Но в 1755 году императрица распорядилась вновь перевести янтарный кабинет, теперь уже в Царское село, где отстраивалась летняя резиденция русских монархов. Во исполнение царского распоряжения 76 специально подобранных гвардейцев, силачей и аккуратистов отправились в пеший поход из Петербурга в Царское село. Они попарно несли носилки, на которых лежали ящики с убранством кабинета. Не спеша двигались солдаты. 6 дней затратили они на переход в 25 верст, но в конце концов в целости и сохранности комната была доставлена на место. В своем первоначальном виде, как уже указывалось выше, подарок прусского короля представлял отдельное панно площадью около 55 квадратных метров, покрытое мозаикой из кусков натурального янтаря различных оттенков. При расположении панно в зале царского села, который был в 6 раз большего размера, чем в прусском помещении перед Варфоломеем, Растрелли стала очень непростая задача. Но гениальный архитектор прекрасно справился с ней, введя в отделку золоченую деревянную резьбу, зеркала и мозаичные картины из агата и яшмы. Таким образом был создан праздничный зал изысканной красоты. Пребывание в этом зале, благодаря целительной силе янтаря, воспринималось современниками как величайшее наслаждение, как гармония плоти и души. Для исправления и починки янтарной комнаты был приглашен и итальянец Александр Мартелли, который воспринял эту работу как великую честь для себя. Он подписал контракт об исправлении кабинета и обязался поставить на место все отпавшие детали, дополнить недостающие новыми и собрать кабинет в указанное императрицей Елизаветой время. Работа итальянского мастера оценивалась в 600 рублей, что по тем временам являлось целым состоянием. Растрелли и Мартелли составили план реконструкции янтарного кабинета. Многие детали, например, зеркальные пилястры, надо было изготавливать заново. Российские заводы не могли тогда выполнить такой заказ, и стекла пришлось заказывать во Франции. 52 стекла по 48 рублей каждая. Появились в янтарном кабинете и новые детали отделки, например, четвертая янтарная рама, изготовленная в Кенигсберге и присланная Елизавете в подарок следующим прусским королем Фридрихом II. А в царском селе под руководством Растрелли кабинет и превратился в знаменитую янтарную комнату. А в ней должны были иначе, чем в Зимнем дворце, размещаться янтарные панно, и поэтому пришлось добавить зеркала в белых, с золотом подзеркальниках и золотые бра. Их сделали русские мастера Иван Копылов, Василий Кириков и Иван Богачев. Кроме того, Растрелли ввел дополнительные пилястры, которые чередовались с картинами, а поверх них он спроектировал резной золоченый фриз. Были изготовлены и расписаны под янтарь новые панели, впоследствии замененные натуральными самоцветами. Для постоянного хранения шедевра и поддержания его в хорошем состоянии из Пруссии был приглашен Рогенбук, янтарных дел мастер. В 1758 году он занял специально учрежденную должность хранителя янтарного зала. По существу он вместе со своим сыном Иоганном и учениками был автором всех работ, которые выполнялись в янтарной комнате с этого времени. Только к 1770 году янтарная комната окончательно приобрела свой законченный вид и стала одним из главных украшений Екатерининского дворца. Французский поэт-романтик Готье, впервые увидевший янтарную комнату в середине XIX века, писал о ней: «Мы будем говорить о янтарной зале. Это совсем не так, как в «Тысяче и одной ночи» или в «Волшебных сказках», когда архитектура дворцов доверена волшебникам, гениям и джиннам. Дворцов, в которых мы видим залы из бриллиантов, рубинов или других драгоценных камней, обычно считаемых сокровищами. А здесь слово «янтарная зала» является выражением не поэтической гиперболы, а реальной действительности. Это не тесный будуар или маленький кабинет, но комната довольно больших размеров, с трех сторон сплошь отделанная от пола до фриза янтарной мозаикой. А глаз, непривычный видеть янтарь в таком количестве, захвачен и ослеплен богатством и теплотой тонов, которые пробегают всю гамму, от пылающего топаза до светло-лимонного. Золото резьбы кажется тусклым и фальшивым на фоне янтаря, особенно тогда, когда солнце освещает стены и проникает своими лучами в прозрачные прожилки янтаря. А вечером дневной свет, заливавший всю комнату через широкие окна, сменялся огнем сотен свечей, тысячекратно отраженных зеркалами. Именно сочетание света и янтаря придавало праздничному залу в Екатерининском дворце особую прелесть. На свету начинали играть мозаичные стены. Игра света продолжалась в янтарных рельефах, открывая их глубину и пластичность, их живую и одухотворенную красоту. Около 200 лет янтарная комната сохранялась почти без изменений. Но когда в сентябре 1941 года последний отряд бойцов, оборонявших царское село, отошел на Пулковские высоты, она была еще не демонтирована, и вывести ее не успели. Фашисты ободрали Екатерининский дворец буквально как липку. Со стен срезали шелковые обои, а выломали наборные паркетные полы, сняли и увезли двери. Специальные команды тщательно отбирали и отправляли в рейх бесценные музейные сокровища. Среди них была янтарная комната, которую вывезли в конце 1941 года в столицу Восточной Пруссии, город Кенигсберг. С тех пор она пропала. Алмаз Регент. В 1701 году на руднике, расположенном на берегу реки Кришны, раб-индеец нашел необыкновенно большой алмаз. В состоянии крайнего изумления он поднял его и нерешительно начал оглядываться вокруг. За ним никто не наблюдал. Тогда невольник опять положил алмаз на то место, откуда взял его, а место находки пометил. Потом подневольный индиец нанес себе глубокую рану на бедре. Но надсмотрщик все равно заставил его работать дальше, хотя и дал ему кусок полотна для перевязки. Когда наступил вечер, раб спрятал алмаз под повязку и в ту же ночь отправился к берегу моря. Там он встретил одного английского шкипера и открыл ему свою тайну, взамен за обещание помочь ему освободиться от рабства. Еще за камень индиец попросил небольшой денежный задаток, чтобы можно было прожить первое время. Заманив невольника на корабль, англичанин отнял у него алмаз, весивший 410 каратов, и продал его купцу Джамхунду, крупнейшему в то время на Востоке торговцу драгоценными камнями. А невольника-индийца, выйдя в открытое море, шкипер попросту выбросил за борт. Но полученные деньги вору-матросу не пошли впрок. Быстро промотав их, он впоследствии повесился. Купец Джамхунд, в свою очередь, продал драгоценный камень за 20,4 тысячи фунтов стерлингов сэру Томасу Питту. Отсюда первое название алмаза — Питт, губернатору крепости Сент-Джордж. Однако у сэра Питта было темное прошлое. Прежде чем стать губернатором, он был пиратом. Если губернаторство бывшие дружки ему еще как-то могли простить, то приобретение алмаза в 410 каратов — никогда. Когда в 1710 году сэр Питт возвратился в Англию, слух о приобретенном им алмазе уже достиг ушей лондонских директоров Ост-Индской компании. Бывший губернатор почти сразу же вынужден был вести жизнь скрытую и уединенную. Он не расставался с алмазом, и каждый раз, когда раздавался стук в дверь, был начеку. Ему никогда не доводилось провести две ночи подряд под одной крышей, и он никогда не оставлял известий о местах своего пребывания, постоянно меняющихся. А слухи о том, что сэр Томас Питт приобрел алмаз нечестным путем, продолжали распространяться. Чтобы хоть как-то оправдаться, он описал всю операцию купли-продажи, проведенную Джамхундом в European Magazine. Томас Питт понимал, что охотники за алмазом не оставят его в покое. Но однажды ему удалось тайно проникнуть к ювелиру, который согласился огранить камень. Работа продолжалась 2 года, и вот на ладонь владельца, сверкая совершенными гранями, лег бриллиант. Ничего более прекрасного до этого сэр Питт не видел, но ему нужны были деньги и спокойная жизнь. Ювелир связался с парижским дельцом Джоном Лоу, и тот предложил бриллиант регенту Франции герцогу Орлеанскому. Только тогда сэр Питт освободился от своих бесконечных мытарств, когда герцог Орлеанский, отсюда второе название камня, регент, купил алмаз для Людовика XV уже за 3375 тысяч франков. В 1791 году началась инвентаризация драгоценностей французской короны, которая проводилась по решению учредительного собрания Франции. Она продолжалась до августа 1792 года, а проводили ее самые знаменитые ювелиры страны, которые оценили стоимость этого бриллианта уже в 12 миллионов франков. А в течение всего времени инвентаризации каждый вторник нового месяца королевские драгоценности выставлялись для всеобщего обозрения под самой строгой охраной. После народного восстания в августе 1792 года и захвата парижанами королевского дворца Тюильри, где эти драгоценности хранились, а выставка была закрыта. Коммунары опечатали двери кабинета, где были размещены корона, скипетр и другие регалии бурбонов, золотой сундук, подаренный кардиналом Ришелье Людовику XIII, знаменитая золотая ваза весом 245 килограммов, алмазы, рубины, изумруды и другие драгоценные камни королевской сокровищницы. Утром 17 сентября 1792 года три стражника, назначенные коммуной, во время осмотра вдруг обнаружили, что печать сломана. Замки оставались целыми и невредимыми, но помещения были опустошены, и все сокровища бурбонов исчезли. Подозрение сразу же пало на самих стражников, и они были взяты под арест. На них писались доносы, но даже самые суровые допросы не дали никаких результатов. И вот в очередном из анонимных доносов был указан тайник в аллее вдов на Елисейских полях. Однако это было одно из многих указаний, какие поступали в полицию со времени похищения. Сами полицейские уже устали от бесконечных обысков и раскопок. но на этот раз появилась надежда, так как тайник был описан довольно точно. И надежды эти сбылись. Выгребной